Глава третья. Чудеса. В одной из комнат доктора Штальбаума, слева от двери, у широкой стены стоял высокий шкаф со стеклами, в котором дети хранили все, что им дарили каждый год. Луиза была еще крошкой, когда папа заказал этот шкаф очень искусному столяру, который вставил тонкие блестящие стекла и так хорошо все устроил, что в шкафу вещи казались вдвое красивее. На верхней полке, до которой не могли достать Маша и Фриц, стояли игрушки крестного Дроссельмейера. На следующей были книжки с картинками, а на двух нижних полках дети могли ставить все, что хотели. Маша всегда устраивала комнату для своих кукол на нижней полке, а над ней квартировали солдаты Фрица. И на этот раз Фриц расставил своих гусар на верхней полке, а Маша, отложив свою больную куклу в сторону, устроила для новой подаренной ей куколки примиленькую комнатку и стала вместе с нею угощаться сластями. Комнатка была очень красиво убрана. Там стояли диванчик, обитый материей с цветами, крохотные стульчики, чайный столик и хорошенькая чистенькая постелька. Все это было расставлено в углу полки шкафа, оклеенного по стенам пестрыми картинками. И понятно, что в такой комнатке новая кукла, которую Маша назвала Кларой, чувствовала себя очень хорошо. Было уже очень поздно. Около 12 часов ночи, а дети все не могли оторваться от стеклянного шкафа, хотя мама давно посылала их спать. Наконец, Фриц ушел первый. «Правда», — сказал он сонным голосом, — «мои молодцы гусары тоже хотят отдохнуть, а пока я здесь, ни один из них не посмеет прилечь». С этими словами он ушел, а Маша стала просить маму оставить ее здесь только на одну минуточку, говоря, что ей нужно уложить кукол и немного прибрать в шкафу, и что она потом сейчас же пойдет спать. Маша была очень тихая и послушная девочка, почему мама и позволила ей остаться одной с игрушками. Однако, из боязни, чтобы Маша, заигравшись, не позабыла погасить горевшие возле шкафа свечи, мама потушила их и оставила только одну лампу, висевшую посреди комнаты и распространявшую приятный, мягкий полусвет. — Ты поскорее только, милая деточка, а то проспишь завтра, — сказала мама, уходя в спальню. Оставшись одна, Маша поспешно развернула носовой платок, в котором лежал больной щелкунчик, осторожно вынула его, положила на стол и осмотрела его раны. Щелкунчик был очень бледен, но улыбался так ласково и грустно, что у Маши сжалось сердечко. «Ах, Щелкунчик!» — тихо сказала она. «Не сердись на Фрица за то, что он сделал тебе больно. Ведь это он не со зла, он просто огрубел от солдатской жизни. Он очень хороший мальчик, уверяю тебя. Я буду за тобой ходить, пока ты не выздоровеешь и не повеселеешь, и попрошу крестного вставить тебе зубки и вправить плечо. Он все умеет делать». Но не успела девочка сказать про крестного Дроссельмейера, как щелкунчик скривил рожицу, и в его глазах сверкнул зеленоватый огонек. Маша была испугалась, но, увидав прежнюю грустную улыбку милого щелкунчика, поняла, что лицо его скривилось от того, что по нему пробежала тень от заколебавшегося пламени лампы. «Какая я глупенькая! Я так легко пугаюсь, что даже думаю, что деревянная куколка делает мне гримасы. Мне ужасно нравится щелкунчик. Он такой смешной и добродушный, и я буду ходить за ним». С этими словами Маша взяла своего друга щелкунчика, подошла к стеклянному шкафу, присела на корточки и сказала новой кукле: «Прошу тебя, Клара, уступи постель бедному щелкунчику и устройся как можешь на диване. Подумай, ты здорова, сильна, у тебя ярко-красные щеки, Ты можешь лечь с удобством на свой мягкий диван. Но Клара с кислой улыбкой приважно сидела в своем роскошном платье и не произнесла ни слова. — Что же мне с ней церемониться? — сказала Маша. И, выдвинув постель, тихонько и нежно уложила Щелкунчика, обвязав ему раненое плечо ленточкой, которая служила ей поясом, и закрыла его одеялом до самого носа. «Я не оставлю его у невежливой Клары», — продолжала она и поставила постельку с Щелкунчиком на верхнюю полку, как раз возле красивого села, где квартировали солдаты Фрица. Затем она заперла шкаф, хотела идти спать, как вдруг что-то тихо-тихо зашелестело, зашептало, зашумело за печкой, за стульями, за шкафом. Стены и часы зашипели, но никак не могли пробить. Маша увидела, что сидевшая на них большая золоченая сова опустила крылья, которые закрыли часы, вытянула свою безобразную кошачью голову с кривым клювом и захрипела. — Эй вы, часики, идите, потихонечку стучите. Не спугните короля, обманите короля. Пур-пур-бум-бум, пур-пур-бум-бум, королю мышей конец, скоро будет он мертвец. Вслед за этим часы громко пробили 12. Маша очень испугалась и хотела от страха бежать, но вдруг увидала крестного Дроссельмейера. Он сидел вместо совы на стенных часах и развесил желтые фалды с сюртука, как крылья. — Крестный, крестный, что ты там делаешь наверху? Сойди вниз и не пугай меня так, злой крестный! — воскликнула Маша со слезами в голосе. Но в эту минуту со всех сторон комнаты раздался писк и посвистывание, и вскоре за стенами забегали тысячи маленьких ножек, и тысячи огоньков засветились в щелях пола. Только это были не настоящие огоньки, а маленькие сверкающие глазки. Маша увидала, что отовсюду выглядывали и вылезали мыши. Вскоре по комнате шмык-шмык, гон-гон, заскакало множество мышей, которые выстроились точь-в-точь, как солдаты Фрица, когда он водил их на войну. Маше это показалось так забавно, что она перестала было бояться, как вдруг что-то так страшно и пронзительно засвистело, что у нее мороз побежал по коже. Ах, что она увидела! Нет, права, мой маленький слушатель, хотя и знаю, что ты такой же храбрый полководец, как Фриц Штальмбаум, но если бы ты увидел, что увидала Маша, то, наверное, бы убежал. Мне сдается даже, что ты скорехонько прыгнул бы в постель и с головой укутался бы в одеяло. Но Маша от страха не могла двинуться с места и с ужасом смотрела, как под самыми ее ногами, словно от подземного толчка, посыпались песок и звездка, обломки камней, и из-под пола с отвратительным шипом и писком высунулись 7 мышиных голов с золотыми коронками. Вскоре протискалось и туловище, к которому приросли эти головы. Все мышиное войско, завидев большую уродливую мышь с 7 головами и коронками, радостно пропищало 3 раза «Ура!». А затем шмык-шмык, полки мышей задвигались прямо к шкафу, около которого стояла Маша. У девочки от страха до того забилось сердце, что готово было выскочить, и она думала, что умрет. Почти бессознательно она отодвинулась и толкнула локтем стеклянную дверцу шкафа. Трынк! И стекло вдруг разлетелось вдребезги. В то же мгновение Маша почувствовала острую боль в левой руке, но зато на сердце у нее стало легче, так как мышиный писк и свист сейчас же прекратились. Однако тишина в комнате продолжалась недолго. Вскоре за спиной у Маши в шкафу послышался какой-то странный шум, и раздались тоненькие голосочки. «Вставать, вставать! Надо воевать, нечего спать! Вставать, воевать!» При этом раздался приятный звон колокольчиков. «Ах, да это моя стеклянная гармоника!» — воскликнула Маша, и, повернувшись к шкафу, увидела, что он весь освещен каким-то странным светом, а находившиеся в нем куколки бегали по полкам и размахивали оружием. Вдруг поднялся щелкунчик, сбросил с себя одеяло, вскочил с постели и громко закричал. «Кнак, кнак, кнак! Король мышиный-то дурак! Крак, крак, крак! Ну, совсем, совсем дурак!» С этими словами он обнажил свою маленькую саблю, помахал ею в воздухе и воскликнул. «Милые мои подданные, друзья и братья, хотите ли помочь мне в смертном бою?» Немедленно на этот зов откликнулись трое полицейских, один паяц, четыре трубочиста, два музыканта и барабанщик. «Да, повелитель наш, мы твои верноподданные. Веди нас в битву на смерть или победу!» — громко закричали они и попрыгали вниз вслед за храбрым щелкунчиком. Они, впрочем, ничем не рисковали, если бы прыгнули из большей высоты, потому что они были одеты в сукно и шелк, набитый ватой и опилками. Бедный же щелкунчик, наверное, переломал бы себе руки и ноги, потому что расстояние от верхней полки до нижней было не меньше 70 сантиметров, а туловище у него было из липового дерева. Да, он непременно расшибся бы, если б Клара не вскочила быстро с дивана и не подхватила своими мягкими руками героя с поднятой саблей. «Милая, добрая Клара, — сказала Маша, — как я была несправедлива к тебе! Ты бы, наверное, охотно уступила щелкунчику свою постель!» И Клара, нежно прижимая героя к своей шелковой груди, говорила ему: «Неужели вы, мой повелитель, больной и раненый, все-таки стремитесь в бой и идете на верную опасность? Посмотрите, как ваши отважные подданные весело собираются на войну, уверенные в победе. Полицейские, трубочисты, паяц, музыканты и барабанщики уже внизу, а на моей полке готовятся к битве даже сахарные куклы. Пусть доблестное войско ваше сражается до последней капли крови, а вы, мой повелитель, отдохните у меня и любуйтесь на сражение с высоты вот этого картона со шляпками. Так поступали весьма многие, не менее вас знаменитые полководцы, и имена их были занесены на страницы истории. Они, за руководство битвами с высоты картона, стяжали себе неувидаемую славу и благодарность потомства. Дерзайте! Пост ваш, повелитель, высок, почетен и безопасен!» Так говорила эта легкомысленная дама. Но щелкунчик не внял ее лукавым словам. Он с такой силой начал барахтаться у нее в руках, что она принуждена была спустить его на пол. Щелкунчик сейчас же опустился перед ней на колено и сказал: «О, благородная дама! Поверьте, я и в бою буду помнить об оказанной мне вами милости и чести». Клара нагнулась, схватила его за руку, нежно приподняла и, сняв с себя разукрашенный пояс, хотела надеть его на малютку. Но он быстро отскочил на два шага. «Нет-нет, благородная дама, я чрезвычайно почтен вашим вниманием, но у меня уже есть перевязь». С этими словами он сорвал с плеч ленточку, которую повязала его Маша, прижал ее к губам, надел себе через плечо и живо, как птичка, перескочил через порог шкафа. Таким образом, вы видите, дети, что щелкунчик уже давно почувствовал доброту Маши, почему и предпочел ее простенькую ленточку нарядному поясу Клары. Но что же будет дальше? Как только щелкунчик спрыгнул, писк и свист усилились. Под большим столом стояли несметные полчища мышей, а над ними возвышалась отвратительная мышь с семью головами. Что же будет дальше? Что же произойдет?